Глава 68. Восток. «Принцесса?» — Думаи встрепенулась сквозь легкую головную боль. «Юрий? Уже пора?» — сипло спросила она. «Змеи здесь?» «Нет, ваше высочество». Юрий мялась на пороге. «Вы здоровы?» «Да». Думаи приподнялась и протерла глаза. Она не собиралась спать. «Что случилось?» «Вам письмо от Ее Величества». Юрий подала ей узелок из тонкой бумаги, и Думаи осторожно развернула письмо. «Вниманию коронной принцессы, чья сестра с нетерпением ждет встречи», значилось там. «Прошу вас прийти в час раковины». Осипа советовала бы ей подыскать отговорку, но Думаи не нашла в себе сил отвернуться от Сузумаи. Ребенку 8 лет. В политике она разбирается не больше, нежели в змеях. «Хорошо». Думаи выбралась из постели. «Поможешь мне одеться?» «Конечно, принцесса». Дождь превратился в туман, лишь изредка сгущавшийся в капельки. В полет Думаи одевалась почти как на горе Ипьеда, а теперь ее опять укутали в тяжелые шелка. Япара орудовала гребнем еще грубее обычного, так и норовила вырвать волосы клочьями. И не было рядом Осипы, чтобы ее остановить. «Вы, кажется, чем-то встревожены, госпожа Япара», — заметила Думаи. «Облегчите душу, если есть на то желание». Неподвижное лицо Япары не дрогнуло. «Этот тихий дождик прекрасен», — сказала она, «но напоминает, что наши боги теперь не так сильны, как прежде. Остается только гадать, к чему было их беспокоить». «Уверяю, богам причина известна». Думаи взглянула в окно. «Боюсь, вскоре она станет очевидна каждому». Больше говорить было не о чем. Пока не налетят змеи, она останется для двора посмешищем или пугалом, грозящимся невидимым врагом. А когда это кончится, торжество ее будет горьким. Она прошла по дворцу, сдерживаясь, чтобы не искать глазами Никию. Расставание не притупило, а усилило тоску. Стоило Думаи ее заметить, всегда краем глаза, в окружении других Купоза. Боль, как синяк, не сходила по нескольку дней. Да, Никия ее спасла. Но теперь их пути разошлись, возможно, волей императора. Ей бы радоваться. Ночь приносила облегчение. Во сне ей являлась не женщина и не змеи, а укрытая снегами долина. Этот сон напоминал те, что часто виделись ей в храме на горе. Сестра отражения тянулась к Думаи, пока та лежала на краю смерти. Но если она ей отвечала что-то, наяву слова забылись. Пришло время встретиться с другой сестрой, с той, которую она лишила наследства. Сузумаи, одетая в ночное платье, под присмотром старшей госпожи опочивальни, возилась на полу, увлеченно разыгрывая какую-то историю и приговаривая себе под нос. Увидев Думаи, женщина с поклоном удалилась, а Сузумаи подняла голову. «Думаи?» — изумилась она и, бросившись к сестре, обхватила ее за пояс, уткнулась лицом в живот. «Я так соскучилась! Как долго тебя не было!» «Надеюсь, больше мне не придется исчезать». Думаи опустилась на колени, утерла девочке слезу. «Не грусти, Сузу. Вот я здесь. Давно мы не разговаривали». Сузумаи замотала головой. «Ты все время летаешь с великой Фуртией. Мой дядя сказал, что среди твоих забот Сейки последняя. Я не понимаю, ты ведь будешь императрицей, а я стану тебе помогать. Неужели тебе нравится так часто улетать?» Думаи знать не знала, о котором дяде говорит ребенок. У императрицы было несколько братьев. «Твой дядя ошибся», — сказала она. «Я улетаю, чтобы помочь Сейке, Сузу, а не бегу с острова». «А меня дракон мог бы унести Заморе?» — спросила Сузу мои, утерев слезы. «Тогда бы я, и не плавая, никуда все бы повидала. Весь целый мир. Скажи, я могу стать всадницей, как ты?» «Надеюсь, что можешь», — Думаи опустила взгляд. «Какие у тебя красивые игрушки!» Сузумаи серьезно кивнула. «Хочешь посмотреть кукольный дом?» Она потянула Думаи за руку. «Это мне двоюродный дедушка подарил, и каждый год добавляет что-нибудь. Тебе нравится?» «Речной хозяин очень добр». Присев рядом с девочкой, Думаи увидела маленькое, но точное подобие дворца Антумы. «Он и кукол тебе дарит?» «Да». Сузумаи собрала кукол в охапку. «Он никого не забыл. Мы все тут, все вместе. Вот я». Она подняла повыше самую маленькую куклу. «Вот папа и мама, и моя няня, и кузины, и ты. Он и тебя сделал, Думаи. Вот», — показала Сузу. «Пока тебя не было, я всюду носила ее с собой. Думала, если за ней присматривать, то и с тобой ничего плохого не случится». «Ты такая заботливая, Сузу», — растрогалась Думаи. «Ты и правда меня спасла». Она рассматривала деревянную фигурку, ее застывшую безмятежную улыбку. Волосы были настоящие. «Я вижу в твоем кукольном доме многих великих и знатных людей, а речного хозяина не вижу. Ты его потеряла?» «Он мне свои куклы не подарил. Я просила. Он такой щедрый и умный», — с сожалением пояснила Сузумаи. «Но он сказал, что глупо было бы дарить самого себя. Такой смешной!» Думаи снова взглянула на свое кукольное подобие. «Да», — кивнула она. «А где теперь твой двоюродный дедушка?» «По-моему, уехал куда-то. Ты со мной поиграешь?» — спросила Сузумаи. «Хоть немножко». Думаи ответила ей улыбкой. На душе было кисло. «Я побуду с тобой сколько захочешь», — пообещала она и крепко обняла прижавшуюся к ней сестру. Куклы скоро наскучили девочке, и они сели на крыльце в сад любоваться звездами и высматривать драконов. В награду за терпение им довелось увидеть прекрасного Паэти Белого, как в море, проплывшего в туманном небе. Сузумаи проводила его зачарованным взглядом. «Близится звезда жизни и равновесия, ныне сеющая холодный хаос. Близится с каждой ночью, но еще не взошла». Думаи вслушалась, закрыв глаза. Голос дракона пробрал ее насквозь с поразительной ясностью. Он превзошел даже голос Фуртии. «Да, ведь Паэти из древних старших драконов, тех, кто якобы пришел с небес». Сузумаи, утомленная волнующими впечатлениями, заснула, зажав в кулачках кукол, себя и сестру. Думаи взяла ее на колени и вновь вопросительно взглянула в небо. «Она тебя любит», — послышался голос. На крыльцо вышла императрица Сипво, рассыпавшиеся волосы стекали ей до пояса. Она остановилась совсем рядом. «Твой отец сказал ей, что она не будет императрицей, а она все равно любит», — говорила Сипво, глядя на скрывающий горы туман. «Сказала, что ты и должна править Сейке, потому что ты ее большая сестра, старшая и всадница. Ни разу не попрекнула тебя». «Она очень доброе дитя. Трудно должно быть сохранить в ней такую доброту. Поэтому я благодарна, что ты здесь. Сузу слишком мала для этого холодного трона». Императрица наклонилась за дочерью, добавив тихо: «Я верю, что ты не зря ударила в королеву колоколов. Я верю, что боги говорят с тобой и твоим голосом. Не прав мой дядя, отрицая это. Тогда вы убедите его выслушать мой рассказ об увиденном в пути. Он уехал в свои поместья на северных низинах. Когда вернется, я постараюсь отворить его слух. Но этот мир — его мир, думаи, и, может статься, будет его миром еще долго. «Не будет, если всему придет конец», — подумала Думаи. «Тогда он и богам не будет принадлежать». «Ваше Величество», — сказала она в спину уходящей Сипва, «после моего возвращения из Сепула речной хозяин послал моим родителям печальника. Сказал, что его убили вы». «Я боюсь этой птицы», — тихо ответила она. «Но я не просила его посылать ее Йороду или Унаре». Она поцеловала Сузумаи в макушку, туда, где должна была тяжелее всего лежать корона. «Я не стану тебя задерживать, Думаи. Спасибо, что навестила Сузу. Она скучала по большой сестре». Оно навалилось на Думаи с беспощадностью в снежной лавины. Чувство, что она заперта в ящике, в нестерпимо тесной клетке. Многослойная одежда словно затлела на теле. Запах дождя сменился запахом ужаса. Думаи еще не дошла до своих покоев, как кукольный дом замкнул в себе ее мысли. В свои покои она вернулась, задыхаясь, липкой от пота. «Юри, скорей, помоги мне все это снять!» Служанка бросилась ей на помощь и оставила в одном нижнем платье. «Больше мне ничего не нужно. В этот вечер занимайся, чем сама захочешь». Девушка выпроводила остальных, и Думаи осела на пол. Не было с ней Осипы, чтобы дать совет. Не было Канифы, чтобы ее рассмешить. «Не надо мне этого». Она, тяжело дыша, давила ладонью на живот, другую прижимала к циновке. «Я никогда этого не желала. Это не для меня». На Бразоте она была весной. Давно настало лето, а она ничего не сделала для Сейки. Канифа за нее жизнь отдал, а она все еще деревянная куколка, ждет, чтобы ее переставила чужая рука. Только теперь она вполне поняла слова принцессы Ирибел, сказанные в Голюмтане. «Дворец — золотая клетка, а хюронцам не место за стенами». И ей не место. Она создана для неба. Где еще быть радуге? Она не сразу сумела вернуть мыслям ясность, а когда сумела, устыдилась. Сидит здесь в богатых одеждах, над чистой водой и даром тратит соль. Матери в пыльных провинциях даже заплакать нельзя было, хоть бы смерть окружала ее со всех сторон. Думаи промокнула лицо рукавом. Плакать глупо. Она из последних сил разделась до нога и доползла до постели, где погрузилась в чуткий, неглубокий сон. «Вот и ты!» Она разом перенеслась в страну снов, но на этот раз видела все отчетливо, как наяву. Туман над головой поредел, и она различила на небе серебряную сеть с сияющими в перекрестьях звездами, большей частью почти невидимыми. И как ясно слышался голос ручья. И фигура на той стороне стала плотнее и стояла непривычно тихо. «Сестра», — Думаи повернулась к ней лицом, — «как я рада услышать твой голос. Никогда в жизни мне не было так одиноко». «Ты не одинока. Ты давно не одинока». «Ты меня спасла», — сказала Думаи. «Оказалось, можно закрыть глаза и все же видеть. Ты как будто другая. И ты. Я чувствую твою боль, твою тревогу. Ты словно в ловушке. Потому и потянулась опять ко мне». Голос звенел, ясный и спокойный. В нем не осталось и следа боязни. «А еще я чувствую в тебе великую силу. Чувствую, что найдено что-то давно утраченное». «Ты знаешь?» Думаи перевернулась на бок, снова вливаясь в хрупкие границы сна. «Если ты знаешь, что я нашла, то знаешь и как им пользоваться. Он не отвечает на мой призыв, как отвечаешь ты. Это потому, что его вторая половина у меня». «У тебя». Глаза Думаи заметались под веками вслед за раскатом грома в сердце. «У тебя тоже есть камень!» Осколок звезды распался надвое. Той звезды, что на время усмирит огонь из глубин земли. «Я чувствую ее приближение!» Над Думаи сияли звезды. «Вот для чего нас свели боги!» «Должно быть так, сестра моя! Теперь я понимаю, мы должны соединить половины, чтобы остановить гибель». Фигура придвинулась к ручью. «Сны показали тебе, где я. Приходи, пока еще есть время». «Я не знаю, кто ты и где та долина». «Я твой друг. Теперь, когда мы обе стали сильней, связующая нас нить приведет тебя ко мне». Над потоком возник мост. «Не бойся. Дай я покажу тебе нагую истину нашей пришедшей с небес силы». Она шагнула через ручей и коснулась Думаи. Прикосновение разрушило иллюзию сновидения. Думаи знала, что не спит, и все же сон продолжался. Мост слился с опочивальней, и фигура, так и не обретшая лица, встала над ней. В комнате было тихо. Тяжесть легла на грудь. Думаи дрожала, потная и нагая. Тень руки протянулась к ее щеке. Запах и вкус ледяной стали, пронизанной сладкой горечью. От ее ладони холод омыл лицо. Думаи взглянула на руку с обрубками пальцев, на мерцающий в ней звездный свет. «Это не сон», — сказал голос, и фигура отступила. «Немедли, и ты поспеешь ко мне вовремя». Видение пропало. Думаи подскочила, будто схваченная водяным духом. Холод внутри, словно снега наелась. Пот капал с волос, кожа стала холодной и влажной, как драконья чешуя. Стража при входе в водяной павильон скрестила перед ней копья. «Я должна сейчас же видеть его величество», — сказала она. Должно быть, сон горячкой светился в ее глазах. Когда ее, наконец, провели к императору, она застала Йораду у очага. «Думаи», — он указал ей на подушку, — «ты чем-то потрясена, дочь? Посиди со мной». Она с трудом подбирала слова. «Отец, я знаю, это покажется безрассудством, когда так многое стоит на кону, но я должна умолять отпустить меня снова. Я должна лететь». Она, стоя на коленях, заглянула ему в глаза. «Мне явилась вестница. Я вижу ее не впервые. Она являлась мне на горе Ипьеда и после, уже при дворе». Она рассказала ему все. Он слушал, не перебивая, с лихорадочным блеском в глазах. «Такие видения — редкий дар. Но он не раз проявлялся у нас в роду», — сказал император, когда охрипшая Думаи замолчала. «Ты думаешь, Думаи, это тень, дух посланец Квирики? Или человек, как и мы, осененный могуществом богов?» — ответила Думаи. «Великая императрица думала, что камень, который искали наши предки, должен быть белым. Что, если она не ошиблась?» «Ты хочешь сказать, камней было два? Вдруг они помогут в битве со змеями? Ты сам видишь, это не просто сон, отец!» Думаи стянула перчатку и повернула к нему ладонь. «Камень оставил след!» «Меня не нужно уговаривать!» В его глазах плавали огоньки. «Ты думаешь, она отдаст тебе второй камень? Или хотя бы покажет, как пробудить мой? Но змеи, Думаи, полет слишком опасен. В прошлый раз я выжила. Император Йораду подумал и вдруг заулыбался. У тебя вскоре намечен визит к великой императрице. Это предлог покинуть двор. Я даже могу отправить к горе Ипьеда повозку, будто бы в ней ты. Это даст тебе время. Ты меня отпускаешь? Твоя бабушка настояла бы на этом. Она не сомневается в твоей связи с богами, а спорить с богами не должно и императору. Не знаю, поймет ли твоя мать, но мы понимаем. Мы Нойзикен. Император встал, прошел через комнату и открыл тайник в полу. «Я доверяю тебе, синий камень». Он достал шкатулку, в какой хранили мореное дерево. «Но тебе понадобится защита, если ты летишь с острова навстречу хаосу». Думаи ждала. Он повернулся к ней с мечом в руках. Ажурный эфес изображал выпрыгивающую из воды золотую рыбку в круге. Вдоль клинка с односторонней заточкой блестели самоцветы. «Это меч королевы Нирои. Он зовется Дитя Ночи и скоро будет принадлежать тебе. Возьми его и защищай себя». Меч казался тяжелым для нее, Думаи потянулась к нему и опустила руку. «Ваше Величество, это слишком щедрый дар. Мне не достанет умения им владеть», — сказала она. «Довольно с меня ледяных секирок. Их сделал для меня Канифа. Я знаю, они меня уберегут». Император снова улыбнулся. «Может быть, это мудро. Тебе нужна свобода самой создать себе наследство, Думаи. Но на этот раз ты должна одеться в доспех ради своей и моей матери. Ты выступаешь на войну». Император отложил меч и вместо него протянул ей шкатулку с камнем. «Ты явилась даром для меня, дочь. Собери все богатство своих видений для победы в грядущей битве. В битве, которая решит, останется ли кто из нас, чтобы ее запомнить». Эпобо принес ей доспех из того же хранилища, где прежде нашлось седло, куртку с нашитыми поверх железными пластинами. В дождевом павильоне Думаи стянула волосы на затылке и покрыла голову укрепленным металлическими кольцами капюшоном, завязав его под подбородком. На бедра и на руки натянула толстые чехлы, сверху укрылась мехами, надела дорожные сапоги. «Фуртия, ты меня слышишь?» Дракана отозвалась издалека. «Воздух сгущается. Сюда идет горячка от расколотой звезды. Великая, мне приходится снова просить твоей милости». Она взяла ледяные секирки. «Ты поможешь?» Позаботившись не разбудить прислужниц, Думаи потайным ходом выбралась в плавучие сады и вброд дошла до ближнего острова, где прежде встречалась с Канифой. Во всем дворце, только здесь дракана могла приземлиться незамеченной. Думаи прихватила фонарь с моста и унесла его с собой в темноту. «Думаи?» Оборачиваясь, она схватилась за рукоять секирки и выдохнула, когда окликнувшая ее шагнула в круг света. «Нике?» Думаи выпустила оружие. «Что ты здесь делаешь?» «Вышла прогуляться перед сном». Нике оглядела Думаи от сапог до капюшона. «Думаи, нельзя наследнице все время витать невесть где. В твоем третьем исчезновении Государственный совет увидит измену сейки. Речной хозяин уже посеял среди придворных подходящее семя. Разве мне нельзя навестить бабушку? Неужто великая императрица так грозна, чтобы гостить у нее в доспехах?» — усмехнулась Некия. «Мои доспехи — не твоя забота», — отрезала Думаи. И обе замолчали, потому что над островом взмыла и опустилась Фуртия, осветив блеском чешуй темную воду. «Я скоро вернусь», — сказала Думаи. «Никому не говори, если дорожишь своим положением при дворе». «Ты так давно здесь, а угрожать толком не научилась». «Как и лгать», — шевельнула бровью Никия. «Тебе легко будет обеспечить мое молчание. Возьми меня с собой». Видя, что Думаи отводит взгляд, Никия вспылила, ухватив ее за подбородок. «Куда бы ты ни летала, тебе понадобится помощь. Желая я тебе зла, зачем бы стала спасать? Чтобы завоевать доверие. По правде сказать, думаю, я его заслужила. И еще, я стала мечтать о полетах». Некогда было раздумывать. Сейчас, думаю, проще было ее взять, чем от нее отделаться. «Путь будет трудным», — предупредила она. «Я не собираюсь часто останавливаться. И времени собрать меха у тебя нет. И не надо. Я припрятала их здесь, в садах». Никия отпустила ее. «Я всегда знала, что нам еще доведется полетать вместе, принцесса». Море солнечных бликов омывало серый песок на северном побережье Сейки. Имя этого берега забылось, потому что рыбачьи хижины сгнили, и соль здесь не выпаривали много лет. С рассветом от берега отошла лодка. Человек в ней отталкивался от рифов, вокруг него теснились сети и глиняные верши. Его лицо блестело от слез, пальцы на веслах были красными. Он держал путь к знакомому врачу в многолюдном порту на мысе Уфеба.